«Да, на такой подарок судьбы рассчитывать точно не приходится», — согласился со мной Нарышкин. «Хотя было бы забавно, конечно. Аристарх Николаевич, а позвольте спросить, как вам удалось справиться с таким количеством высших магов? Ведь у вас число чародеев подобного уровня значительно ниже, но при этом потерь среди эскадры почти нет. А они были бы неизбежны, если бы вы с сильнейшими боевыми магами были заняты битвой с британцами. Мои товарищи бились в составе флота против демонов, среди них были высшие, твари, сравнимые по силе с магами заклятий», — ответил я. «Так что мне пришлось сражаться с этой тридцаткой самому. Ну а как именно я сумел справиться, это, господин Нарышкин, секрет родовой». После этих слов боярин кивнул, принимая ответ, и не стал продолжать расспросы. «Все правильно, родовые тайны здесь отнюдь не пустой звук, и продолжать расспросы дальше после подобного ответа с его стороны было проявлением крайнего неуважения ко мне и моему роду. У меня имеется некоторое количество пленников», — сообщил я гостям. «Парочка из них, в рангах архимагов, сейчас находится в одном не слишком уютном подвале с крепкими зачарованными стенами и решетками. Разумеется, их регулярно накачивают зельем антимаги, но даже так нам пока не удается развязать им языки. К сожалению, мои специалисты в основном младшие магистры, а архимаги, даже с антимагией в жилах, имеют слишком крепкие тела и энергетику, дабы их могли быстро пронять имеющиеся в нашем арсенале средства быстрого убеждения. Понимаю, что мой вопрос крайне невежлив, но не могу его не задать. Господа, может, среди присутствующих есть кто-то с опытом развязывания языков несговорчивых пленников высокого ранга? Ну, как вам сказать, господин Николаев Шуйский, глава 18. Не могу сказать, что горжусь этим фактом, но некоторым опытом и знаниями в данной области все-таки обладаю», — закончил свою мысль Долгорукий. «Какое-то время в роду я был частью охранки, а умение заставить пленного поделиться ценной информацией является одной из обязательных дисциплин для всякого члена рода, что избрал для себя эту стезю. В нашем роду считается, что хороший руководитель должен владеть на достойном уровне всеми навыками, которые входят в перечень обязанностей его подчиненных». Приглядевшись к высокому, крепко сбитому мужчине с пышной бородой и усами, я увидел в его ауре слабые, весьма хорошо скрытые признаки того, что он помимо земли, воды, металла и природы не чужд еще и магии разума. А эта магическая школа является едва ли не обязательной для любого шпиона, контрразведчика, кроме входящих в боевое крыло членов данных организаций и заплечных дел мастера. Мой Смолов, к примеру, в магии разума был почти бездарен и не владел данной ветвью магического искусства. Собственно, это одна из главных причин того, что он не смог высоко подняться ни в одном из отделов тайной канцелярии, кроме ее боевого крыла. И среди захваченных и переподчиненных мне канцеляристов, что сейчас являются службой безопасности Николаевых-Шуйских, магией разума владело чуть больше десятка человек, среди которых был лишь один старший магистр да два младших. Собственно, эти 14 человек были нашими главными специалистами по обнаружению всякого рода шпионов, диверсантов и даже бандитов в родовых землях, и берегли мы их особенно тщательно. Настолько, что к каждому из них был прикреплен свой старший магистр и несколько младших. К сожалению, из-за подобного дефицита с собой мы никого из них не взяли. Тут у нас война, на которой, как известно, всякое случиться может, и рисковать ценными специалистами без крайней на то необходимости мы не стали. Все же маги разума, те из них, для кого эта ветвь является основной, как бойцы оставляют желать лучшего. Нет, против одиночного противника примерно одного с ними уровня или определенного количества слабых врагов, ну или в связке с боевым магом, с которым у них хорошая синхронизация, они весьма и весьма хороши, но война это отнюдь не только и не столько одиночные поединки, то удел архимагов и магов заклятий, в битву же любых иных чародеев всегда велик риск, что ворвется кто-то еще, или накроют артиллерией, или попадет под площадные чары восьмого ранга, окажется слишком близко к месту столкновения заклятий, его зашибет вражеский архимаг, попадет под удар одного из бесчисленных кругов магов, что собираются из более слабых чародеев, его настигнет пилотируемый, или даже обычный, голем. Рисков было слишком много. В общем, мага разума у нас с собой не было, а в данном случае даже чародей пятого ранга, специализирующийся на разуме, не гарантировал достижения нужного результата, и это с учетом антимагии пыток. Так что Долгорукий меня, естественно, заинтересовал. «Не сочтите за грубость или неуважение, Лев Андреевич», — обратился я к Долгорукому. «Сами понимаете, вопросы у нас к данным господам отнюдь не праздные и значения имеющие в масштабах всей этой кампании, а возможно, и всей войны в целом, а потому нам просто необходимо сделать все возможное, дабы получить всю возможную информацию. Что вы, господин Николаев Шуйский, право слова, можете не объяснять», — любезно улыбнулся Долгорукий. «Прекрасно все понимаю и полностью разделяю ваши опасения. Дело действительно важное, более того, совершенное, если позволите высказать мое скромное мнение, не терпящее отлагательств. Если позволите, я бы им занялся прямо сейчас, не теряя времени даром. Как гласит народная мудрость, делу время, потехе час, а в нашем случае это актуально вдвойне, а то и втройне. В конце концов, если Британия вступила в войну и их войска движутся в Прибалтику, а высшие чародеи уже тайно прибыли и усилили собой армии шведов, то мы должны узнать об этом как можно скорее. Благодарю за понимание, Лев Андреевич. Тогда мои люди немедля сопроводят вас к пленникам. Всегда мечтал пообщаться поближе с этими островными кровопийцами, воодушевленно потер ладони Долгорукий. Эти британские снобы, незаслуженно обласканные императором и покупающие дары разлома даже дешевле, чем мы, бояре, всегда мне казались не знающими своего места выскочками, поднявшимися на тотальном разграблении своих колоний и самым циничным и бесчеловечным отношением к их населению, и вели себя всегда так, будто все, кроме них, люди второго сорта. Буду рад продемонстрировать этим белым джентльменам всю полноту русского гостеприимства. Я коротким кивком велел темному проводить нашего гостя к казематам. Не то, чтобы я подозревал Долгорукого в том, что тот может выкинуть какой-нибудь глупый фокус вроде попытки освобождения пленников. Но вот риск того, что ушлый боярин из самого, пожалуй, могущественного боярского рода, да к тому же когда-то работавший в его службе безопасности, может умолчать о части информации, вполне допускал. Нет, разумеется, о глобальных вещах вроде вступления Англии в войну, отправку ею флота и своих войск и так далее он молчать, само собой, не будет, не дурак чай. Но вот о вещах не столь значимых, но могущих быть использованными с выгодой для рода, умолчит точно. Выставит за дверь охрану, отгородится звуконепроницаемым барьером да узнает все, что нужно. Хотя тоже вряд ли, слишком грубо, слишком подозрительно. Скорее заставит пленника отвечать ему в своем разуме, легко считывая оттуда информацию, а потом уже сообщит нам все, что посчитает нужным, а остальным распорядиться по своему усмотрению. Настаивая на том, чтобы допрос производился вслух, отправил я телепатическое послание Василию. Не дави и придерживайся рамок приличия, но будь тверд в этом вопросе. А лучше, если уверен в своей защите разума, попроси взять его с собой в мозги пленника. Если будет заявлять, что это слишком большая нагрузка для него, предложи зелье несокрушимого разума, найденное в одной из палаток англичан, а лучше предложи его сразу, вместе с требованием взять тебя с собой. В таком случае он тебе отказать не сможет, это будет уже грубо, учитывая, что он здесь гость. «Будет сделано, учитель», — ответил Вася. «И позаботься о том, чтобы он не обвел вокруг пальца твой собственный разум», — напутствовал я. «Глубокая тьма разума должна быть активирована сразу». «Знаю, наставник», — ответил он, уже находясь спиной ко мне и шагая к выходу из зала с Долгоруким. «Так кто тебе помог справиться с отрядом британцев?» — задала вопрос Ярослава. «Нет, ты, конечно, безусловный гений и великолепный боевой маг, но даже так, одолеть в одиночку отряд в три десятка высших магов, пятеро из которых маги заклятий, даже для тебя перебор. Тем более, что при всей моей нелюбви к британцам в глупости их не упрекнешь, так что за тобой явно не слабаков посылали. Или ты, ну, как тогда, на нежитиной Ниве, снова смог временно поднять свою силу до уровня, которым обладал в прежней жизни. Тут скорее что-то среднее, дрожайшая тетушка, усмехнулся я. Послали они, конечно, не совсем уж откровенных слабаков, но действительно опасным, и то с натяжкой и оговорками, мог считаться лишь один. А я, в свою очередь, восстановил далеко не всю свою прежнюю силу, а лишь какую-то часть ее, да вдобавок часть энергии, позволившей мне это сделать, пришлось направить на мою рану. Иначе ни о какой битве и тем более победе речи и быть не могло, слишком тяжелая рана, с ней я не могу толком использовать высокоранговые чары. Но даже этого хватило, чтобы одолеть врага. Лучше расскажи, Как дела у вас? Не было проблем в пути? Может, случились какие-то стычки? А то мы, надо признать, и добраться толком не успели, как уже пришлось поучаствовать в хорошей драке. Ярослава, спокойно доживав кусок жареной говядины и запив его хорошим глотком вина, заговорила: «Да, о твоих подвигах уже все наслышаны. Сошелся в поединке с принцем шведов, прогнал его, правда получив рану в процессе, но зато пленив нескольких архимагов и больше десятка старших магистров, ну и сколько-то войска с магами, а затем их всех принеся в жертву. Многие одобряют твой поступок, несмотря на то, что это были пленники, мол, раз пришли с мечом и магией в чужой дом, то статус пленника служить им защитой не должен». Сделав еще глоток, на этот раз совсем небольшой, она продолжила: «У нас все прошло почти без происшествий. В нашем флоте 4 линкора, 9 крейсеров, 3 десятка эсминцев и сотня боевых суденышек поменьше. Плюс грузовозы и десантные корабли, разумеется. 50 тысяч отменного войска, не считая магов, 21 архимаг, четверо магов заклятий, более чем полсотни старших магистров. В общем, весьма мощный такой кулак, способный вышибить зубы многим врагам. Вот только сутки назад нас атаковали неизвестные, трое магов заклятий с 15 архимагами, все воздушники. Били с большого расстояния, разделившись на три группы из противоположных направлений. Не слабо, сволочи, били. Линкором-то оно, конечно, было не страшно, да и крейсера, учитывая, что на каждом по архимагу было, тоже бздюжили, но вот остальные, точно нет. И ладно б там еще на суда помельче да эсминцы, в принципе, если бы сильно сгрудились, их вполне можно было бы закрыть линкорами, крейсерами и барьерами высших магов да спокойно лететь себе дальше на полной скорости. Но, к сожалению, с нами были еще все эти грузовозы и транспортники, что сильно усложняло нам задачу. Кстати, а почему ты не подал сигнал о том, что вы попали в засаду? Мне понадобилось секунд 5, чтобы понять, о чем она вообще. А затем я едва при всех не хлопнул себя по лбу, ну конечно. Еще со встречи на приеме у второго императора у меня остался переданный Федором Шуйским одноразовый артефакт. Его мне передали уже позже приема, вместе с короткой запиской. Послание было простым: если срочно понадобится помощь, сломаю, я узнаю об этом. С тех пор он немало времени у меня лежит без дела. Признаться, к стыду своему я совершенно позабыл про переданный Федором артефакт. Со смущенной улыбкой сообщил я чародейке: «С момента, как я его получил, у меня и моего рода столько всего случилось, что этот артефакт у меня просто из головы вылетел. Он сейчас вообще в Николаевске». Ярославе явно хотелось сказать что-нибудь возмущенное в мой адрес, но Шуйская сдержала этот порыв. «Да, тот факт, что мы вместе сражались и проливали кровь, а также то, что мы родичи, давало ей право общаться несколько более свободно, чем принято в таких случаях. Но это право было реализовано еще с момента прибытия ее отряда, и даже это было уже на грани дозволенного. Однако насмешки, подколы, поучения и обвинения в серьезных вопросах главы великого рода при посторонних – это уже не шутки. Наедине или в кругу близких друзей вы можете общаться в любой удобной вам манере, в подобном случае неформальный стиль не возбраняется. Но на публике, тем более такой, за столом, помимо прочего, представители почти всех золотых поясов, сиречь самых могущественных родов боярства, и в такой компании действовали иные правила. Если бы она возмутилась и бросила бы упрек, пусть даже легкий и не слишком всерьез, это было бы уже оскорблением, даже что-нибудь вроде: «Как можно было забыть столь важную вещь тебе, что, голова только чтобы в нее есть?» Уже бы поставила меня в положение, из которого лишь два выхода: проглотить или максимально жестко одернуть Шуйскую. И в первом случае это показало бы меня слабаком в глазах остальных глав боярских родов, легло бы тенью позора на мой род, ибо что вы за великий род такой, что вашего главу прилюдно оскорбляют, а он это терпит? Такое было недопустимо и отнюдь не потому, что я или мой род сильно боялся чьего-то там осуждения, хотя и это тоже не слишком приятно. Просто если в тебе начинают видеть податливого слабака, неспособного даже за оскорбление спросить, то всем резко начинает хотеться тебя поиметь, и иногда даже в наглую. Например, постараются продать тебе некачественные товары, взяв за них полную стоимость, без спроса устроить на твоих родовых землях охоту за разломными тварями, попытаться навязать тебе невыгодный договор, обманывать, тянуть с оплатой услуг или товаров. А это уже настоящее, со всеми вытекающими последствиями, проблемы. Конечно, обломав рога самым наглым, я восстановлю репутацию, но, во-первых, зачем мне этот геморрой, а во-вторых, с этой парой-тройкой родов отношения будут испорчены. Конечно, из-за одной лишней фразы подобное сразу не начнется. Это просто создаст неприятный прецедент, который отметит в голове все присутствующие. И расскажут о нем своим главам, уже для которых это будет поводом понемногу, по мелочам начать испытывать меня на предмет характера. А это тоже неприятное явление, особенно с учетом моего малого опыта и мастерства в играх знати, особенно высшей. А возможность передать сообщение обычными методами отсутствовала, факт наличия орды инферналов, недавно призванных в наш мир, напрочь лишал возможности послать весть через астрал, путем особо усиленного телепатического послания или еще каким-нибудь способом. Инферналы, недавно пришедшие из родного измерения, несут на себе отголоски тамошней энергетики, сильно загрязняющие окружающий магический фон. Да и право слово, ситуация была не столь скверна, чтобы я прибегал к посторонней помощи. Лучше расскажи подробнее, что там у вас стряслось, как всего 3 шестерки чародеев могли повлиять на столь мощный флот, как ваш. 4 линкора да при 4 магах заклятий с 20 архимагов, да вы их должны были в одно мгновение смести, и смели бы, рискни эти трусы принять бой, недовольно ответила Ярослава. Вот только эти островные крысы вовсе не собирались с нами честно сражаться, они явно тянули время, и теперь понятно почему, все ради того, чтобы к вам точно не успела прийти подмога. Они наскакивали с разных сторон, били издалека по самым уязвимым кораблям, сначала по транспортникам с грузовозами, потом по отдельным эсминцам и корветам с фрегатами, вынуждая постоянно носиться наших магов, дабы закрывать бреши на наиболее уязвимых участках флота. При малейших попытках навязать честную схватку эта погонь сразу же удирала, и догнать их, учитывая, что все они были воздушниками, не представлялось возможным, во всяком случае, в короткие сроки. А стоило бы нам лишиться хотя бы одной группы из мага-заклятия и архимагов, отправленных в погоню, то общая защита над флотом просела бы достаточно сильно, чтобы оставшиеся 2 группы получили хороший шанс на успех. Высылать же погоню за всеми 3 разом означало двойной риск. В резерве вполне могла находиться еще 1 группа, только и ждущая такого подарка. Увлекутся наши погони, и они либо ударят в тыл одному из отрядов преследования, либо с гарантией и почти без риска позбивают кучу наших судов. Вот и пришлось несколько часов, сбавив скорость до черепашьей, терпеть их постоянные уколы. Дальше разговор подхватили уже прибывшие с Ярославой представители великих родов. Ничего важного или хоть сколько-то примечательного, вопросы о моих похождениях в Приморье, особенно о нежитиной Ниве и ее героях, Добрынине и остальных, о моей схватке с Циншихуанди, о которой я рассказал максимально обтекаемо, об Инферно, о самых эффективных способах борьбы с его порождениями, о том, как определить чернокнижника, с ними связанного и так далее, бояре безошибочно и в лед считали мое нежелание вдаваться в подробности поединка с сильнейшей нежитью этого мира. Об Инферно и его порождениях я рассказывал куда охотнее, даже не думая ничего скрывать на тему того, как лучше бороться с его тварями и их прихвостнями. Этими знаниями я бы как раз таки охотно поделился бы вообще со всеми и каждым. Чем больше людей на планете будут знать и уметь давать отпор этим тварям, тем лучше. Я и сам в ответ интересовался, как дела у их родов, кто чем занимается, кто в чем испытывает нужду или хотя бы просто нехватку, не скрывая, что у меня имеется немало разного магически активных ресурсов на продажу. Не забывал интересоваться и тем, что у них самих имеется предложить на продажу или обмен. Все это не в формате предварительных договоренностей, ни они, ни я сам решать такие вопросы уполномочены не были. Вопросы экономики находились в ведении моей жены и целого штата подчиняющихся ей управляющих, бухгалтеров, экономистов и прочих деятелей на поприще товаров и финансов. Надо сказать, Хельга и ее команда весьма недурно справлялась с экономикой рода, за те месяцы, что прошли с момента, когда она прибрала все эти вопросы в свои изящные ручки, Николаевы Шуйские перестали постоянно уходить в минус, а в этом месяце даже сумели впервые выйти на чистую прибыль, пусть пока и мизерную в масштабах великого рода, всего каких-то 70 тысяч рублей, но лихаль беда начала. Главное, что Николаевы Шуйские наконец перестали жить исключительно в основном на трофеи, добытые нами в Приморье. Ну а суммы доходов будут только расти, с каждым днем производства все увеличивают выпуск, открываются новые предприятия, все больше налогов приносят земли, спрос на наши товары на внутреннем рынке губернии только растет, в общем, все отлично. Участвовали в беседе и другие, бояре не сидели, исключительно мне в рот заглядывая. Они говорили в основном с моими людьми и парой магов заклятий, Багряниным и Каменевым, заметно меньше, с архимагами из других родов Александровской губернии. Оно и не удивительно, мало того, что дворяне, так еще и даже не из великих родов, в отличие от бояр. В их глазах они особого внимания и не заслуживали, и не игнорировали их, как по мне, только ради того, чтобы не создавать неловкости за столом и не оскорблять меня. В отличие от дворян, я точно знаю боярскую кухню касаемо подобных вопросов. А значит, по их мнению, сам ныне являясь дворянином на подобное пренебрежение моими людьми, на время похода, пока я командующий, и представителями одного со мной сословия мог отреагировать отрицательно. В общем, происходил вполне нормальный, полностью соответствующий духу магократическо-феодального процесс. Представители старых, давно сформировавшихся и достигших высшей планки могущества родов приглядывались к главе новичка среди великих, да и вообще среди аристократии как таковой, учитывая, что Николаевым Шуйским даже жалкого десятка лет нет с момента получения аристократического статуса родов. Заодно и старались себя и со своими родами выставить в наиболее выгодном свете. Им нужно было понять, какой у меня характер, в чем моя сила, каковы слабости, насколько я умен или глуп, сдержан или наоборот, как к чему отношусь, что уважаю, а что презираю, и еще добрую сотню всякого иного. А еще им предстояло составить по увиденному здесь мнение о том, что из себя представляет мой род, сколько в нем стоящих внимания магов, каков средний уровень этих самых магов, какого качества артефакты, ими используемые, хотя бы те, что относительно на виду, доспехи и оружие. Приглядеться, насколько сплочены мои вассалы и члены рода, насколько преданы мне, что из себя представляем и я, и они. Великое множество вещей необходимо было понять этим чародеям и всем тем, кто прибыл с ними, а именно представители великих боярских родов были теми, кого представляли здесь больше одного человека на фамилию. Ну и меня в беседе не забывали, чего уж там. Разумеется, узнать ответы на все эти вопросы они должны были не за один день. И, разумеется, я сам буду максимально держать язык за зубами о важных вещах да выставлять себя исключительно в выгодном свете, и до своих людей доведу мысль поступать так же. Сегодня я с этим уже опоздал, не успел. Да хотя чего себе врать, не сообразил сразу это сделать, вот только недавно дошло. Насчет обладателей седьмого ранга из числа своих учеников и членов рода я не переживал, Пете указания по максимуму отмалчиваться или отвечать предельно кратно я сразу дал, Алтына и без моих подсказок больше молчаливо улыбалась и налегала на вино, ловко избегая сетей в общении с окружающими. За Инжирскую же с Гришей вовсе не имело смысла переживать, шанс самому выболтать лишнее был выше, чем шанс, что опростоволосится именно они. Одна много лет была хозяйкой борделя, вынужденной подчиняться сильным аристократам и потому прекрасно знающей, когда нужно держать язык за зубами, второй же сам очень много лет был членом одного великого рода и сейчас, перейдя в другой, прошлого опыта общения в высшем обществе отнюдь не утратил. О Кристине я уж и вовсе молчу. К счастью, прибывшие не то на подмогу, не то на разведку, не то все сразу аристократы границ не переходили. Впрочем, иного было бы и ожидать странно, все присутствующие за моим столом гости были пожилыми, опытными старейшинами своих родов, глазами и ушами своих глав и советов родов в этом нашем походе. Они еще найдут более удобное и подходящее время и место для того, чтобы попытаться разговорить моих людей. Подобные вещи не терпят спешки, градус разговоров должен подниматься постепенно, по чуть-чуть. Так мы просидели еще часа два, после чего я, наконец, объявил пил завершенным. Раньше было нельзя, как бы ни хотелось, для гостей готовились комнаты. Больше всего, кстати, боярам было любопытно, где производят такие диковинки, как наши летающие крепости пары виденных ими замков, на что я честно ответил, что это технологии наших новых рогатых соседей по губернии. Персональные комнаты достались, разумеется, отнюдь не всем. Собственно, лишь самой Ярославе, остальным же пришлось довольствоваться помещениями на 4-6 человек. Наиболее просторные и комфортные достались старейшинам великих родов вместе с их сопровождающими, те же, что попроще, их менее знатным коллегами. Шуйских, кроме самой Ярославы, в отряде не имелось. Слушай, а зачем было рисковать вашими жизнями, отправляя вас сюда, учитывая, что британская троица до сих пор вами не поймана и они вполне могли подловить вас на достаточном удалении от вашего флота? Задал я ей вопрос, когда старейшины и их сопровождение ушли вслед за слугами к выделенным им покоям. Мы были одновременно и посланы проверить, как у вас дела, и в качестве приманки, легко пояснила моя родственница. У меня при себе имеется два серьезных одноразовых артефакта, в одном особенно мощное защитное заклинание на случай, если нас перехватит, а второе способно открыть портал, по которому обладатель второй части артефакта может прийти в одно мгновение. Тройка наших во главе с Федей сидели наготове в ожидании, что портал сработает. А смысл? Удивился Петя, которому было по пути с нами. Выше их в первый раз догнать не сумели, толку второй раз пытаться? Толк в том, что в первый раз они были слишком далеко, чтобы их прицельным заклятием или, на худой конец, просто чарами восьмого ранга зацепить, пояснила женщина. Да и возможности увлекаться погоней не было, я ж говорила, надо корабли защищать. А вот в этот раз все было бы иначе, один остался бы защищать корабли, двое прыгнули бы, включая Федю, и этой троице был бы кирдык. Ну, по меньшей мере двум из них, я б своего может и не догнала бы. А если бы британцев оказалось больше, чем вы думали? Не унимался парень. Это ж риск. К тому же, если бы вы попались в такую ловушку, то ваш флот бы потом просто догнали бы и разнесли к чертям. С одним магом заклятия и четырьмя линкорами, фыркнула моя родственница. К тому же у артефакта два заряда, в нем заложена возможность возвращения назад. Мы, парень, тоже не вчера родились. Зайдя к себе в покое, я, раздевшись, забрался под тонкое одеяло. Маги моего уровня почти не нуждаются во сне, но именно что почти, последние пару дней выдались слишком насыщенными, и разуму требовался отдых, чтобы сбросить напряжение и перекипеть. Глава 19. Итак, господа, имею честь сообщить вам, что клиент расколот до самой, простите, задницы, гордо сообщил Лев Андреевич. Нет, поганец, конечно, посопротивлялся, да и я далеко не лучший маг разума, но если совместить мой невеликий талант в данной ветви магического искусства с недюжинным мастерством ваших дознавателей в деле причинения боли и унижений своим жертвам, то клиент начинает петь, что твой соловей, заслушаешься, а выслушав, закачаешься. И не от радости, надо признать, сон повлиял на меня самым благотворным образом. Я провалялся в бессознательном состоянии целых 14 часов, и немалую часть этого срока я провел в своем внутреннем мире, помогая расселению в нем изрядного количества новых душ. Маг заклятия и 13 архимагов и 130 старших магистров, как души чародеев высшей категории, тянули на себя чудовищное количество силы души, сил воплощения магии и просто моей маны для собственного восстановления. Больше половины энергии, потребляемой новичками, уходило на эти 144 души. А уж насколько больше новички жрали, чем, так сказать, первое поколение, и говорить неловко, не в разы даже, а на порядок. Но скупиться и экономить, перекрывая им поток, я не собирался. Да, из-за этого я постоянно буду в дефиците по мане, до момента их восстановления хотя бы на четверть, к гадалке не ходи. Скорость восстановления маны у меня упала до около нулевых значений, душа, энергетика и даже физическое тело подвергались непрерывным и значительным нагрузкам, но такова была цена того, чтобы в будущем иметь возможность посягнуть на планку высшего ранга. К тому же я прекрасно видел, что души и в прямом бою были способны отлично помогать. За примерами далеко ходить не надо, в битве со шведом именно они дали мне возможность не уступать Ивару, биться на равных и закончить победой по очкам, все-таки я ранил его дважды против одного его успеха в деле нанесения оппоненту максимальных неприятностей на ниве здоровья. На что же я буду способен, когда новые постояльцы моей души окрепнут достаточно, чтобы иметь возможность помогать мне в моих делах? А еще оказался интригующим тот факт, что сильнейшие души, собственно те самые 144 голодранца, уже пытались посылать мне какие-то сигналы о желании выйти на контакт. Правда, пока они были слишком ослаблены и искалечены, чтобы выдать что-то внятное, но сама тенденция не могла не радовать. Значит, правильной дорогой иду, а это важно. Но вернемся к делам насущным, а именно, к лучащемуся от самодовольства Долгорокому. Надо признать, в данном случае абсолютно заслуженно лучащемуся. И что же напел наш островной соловей? поинтересовался я у напрашивающегося на вопрос архимага. Что же такого он сообщил, что даже такой тертый калач, как вы, закручинился? А тут, Аристарх Николаевич, веси такие, что кручинится, если все это окажется правдой, придется всем, вздохнул он. Английский флот, как морской, так и воздушный, готовится к прямому вмешательству разом в два конфликта, наш со шведами и испано-турецкий, ибо Испания начала уверенно теснить осман на фоне того, что второй фронт на нашем юге жрет у турок неприлично большое количество ресурсов. Но да бог с ними, с турками да испанцами. По словам Вилли, а он у нас, на секундочку, старейшина великого рода Иден, что лично для меня только добавляет веса его словам, первый удар британской военной машины обрушится на многострадальный Кёнигсберг. А не слишком ли хорошо осведомлен этот твой Вилли о планах их королевы и высшего военного руководства страны, задала вполне резонный вопрос Ярослава. Чай, будь он столь важной шишкой, что с ним делились бы столь секретной информацией, то его бы не отправили на вражескую территорию выполнять столь рискованную миссию, как покушение на Аристарха. Ведь, как известно, каждой собаке со дня победы на нежитиной Ниве, сын нашего прошлого главы не просто талантливый маг, а самый настоящий реинкарнатор, до такой силы, что и свет прежде не видывал. Если бы не количество посланных на это дело высших магов, я бы даже решила, что это очередная их внутренняя интрига с целью избавиться от неугодных. Секретных сведений Иден, конечно, не знал, уже без всяких кривляний ответил Долгорукий. Но тем и плохо дело, что это уже ни для кого их верхушки островитян не секрет. Собираются бить по Дальнему Востоку, Приморью и Балтике, а Кёнигсберг лично Иден считает наиболее вероятной мишенью для удара просто потому, что об него обломали зубы немцы, он оказался слишком крепок, чтобы шведы смогли его взять. Уже стало очевидно, что их сил хватит лишь на осаду, два неудачных штурма привели в чувство северян, и уже кажется эдаким символом нерушимости империи. И британцы считают, что начав кампанию со взятия этого города, они сильно поднимут боевой дух и себе, и союзникам, и подорвут нам. К тому же там остатки Балтийского флота, немало войск и чародеев, несколько великих источников магии и множество источников помельче, заполучив этот город. Они получат отличную базу сейчас и прекрасную точку опоры для давления на все страны вокруг. Точку, с которой их так просто не выбить. Рассуждения о стратегических преимуществах владения Британией нашим Кёнигсбергом оставим на потом, прервал я архимага. Что еще удалось узнать? Ничего больше действительно интересного узнать не удалось. Имена и роды тех, кто занимался отвлечением боярского флота, факт резко возросшего количества чернокнижников-демонологов среди британцев, наличие весьма внушительного количества инферналов, что провели в этом мире достаточно времени, чтобы освоиться и теперь были готовы воевать на стороне призвавших их в этот мир британцев, все это было очевидно мне, да и не только мне, но и всякому высокопоставленному армейцу, царедворцу или высшему аристократу Российской империи со времен кампании в Приморье. В конце концов, первый взятый в плен иностранец-демонолог в рядах Цинь был добыт мной лично и затем благополучно передан наверх по командной цепочке. И сомневаться в том, что гаденыши раскололи и выпотрошили из него все необходимые сведения, не приходилось. Да и вообще, о тайной канцелярии можно было сказать много дурного, но свое дело там знали. Проблемы и поражения у них случались в основном внутри страны, когда они начинали терять берега, ибо действовать совсем уж не стесняясь в средствах они против своих не могли. Некоторые способы воздействия и методы применять без прямой санкции императора, Боярской думы и Малого Совета было для них невозможно. За такое ее главу и всех его заместителей казнили бы без суда и следствия, и шансов что-то поделать бы у этих ребят не было, ни против всех незанятых на войне магов заклятия империи разом. А вот против иных государств этим ребяткам по должности было положено применять все возможные методы и ухищрения ради достижения результата. Так что о планах Британии они наверняка осведомлены получше нашего пленника. Подготовка к активной войне со стороны столь мощной державы, как Британская империя, слишком масштабный процесс, чтобы его было возможно скрыть. Что ж, раз ничего больше интересного для нас не знал архимаг, то вполне может статься, что будет знать маг заклятий. Знать такое, чего канцелярия не знала, например, точную дату вступления в войну островитян, количество и силу служащих им демонов, а также их виды, расклады среди британских великих родов, точную численность войск, имеющиеся в распоряжении высшие артефакты, в том числе и расходники вроде тех же кристаллов крови, и многое другое. И как бы меня ни душила жаба, как бы ни протестовало все мое нутро против такого шага, но приходится признать, в данном случае просто необходимо извлечь из моей кубышки, распределение жертв, которой я уже успел спланировать, одного из чародеев восьмого ранга и передать его в распоряжение более компетентных специалистов по допросам, ибо Долгоруков на пару с моими специалистами по экспресс с допросом из числа бывших канцеляристов не в той лиге, чтобы с такими зубрами бодаться, придется пустить в дело кого-то из сильнейших, демонолога или ковендиша гидроманта, не меньше, ведь чем могущественнее чародей, тем большим он влиянием и властью обладает и тем, соответственно, больше знает. Итак, отдавать тайной канцелярии или специалистам второго императора, первые под рукой, явятся по первому свисту и справятся гарантированно, их дознаватели лучшие в империи, да что там, скорее всего, лучшие и в мире. Но вот беда, скорее всего мне сообщат сильно урезанную версию полученной информации и с немалой вероятностью попробуют на ее основе как-нибудь подставить, не говоря уж о том, что пленника зажать попробуют гарантированно, просто из принципа, так что однозначно нет, а жаль, можно было бы очень быстро узнать все необходимое. Второй вариант был хорош всем, кроме одного, непонятно, раскалят ли столь мощных чародеев восьмого ранга заплечных дел мастера моего свекра. Демонолога однозначно нет, шесть заклятий и специфика магического искусства обязывают его быть весьма крепким орешком, а глава службы безопасности второго императора – маг одного заклятия, и сколько уйдет у него хотя бы на Ковендиша тоже не ясно, вот ведь, а хотя стоп, ведь вполне может статься, что решение под рукой. Ярослава, а позволь спросить, повернулся я к родственнице, нет ли среди идущих сейчас с вашим флотом чародеев, которым по плечу заняться допросом мага заклятий, скажем уровня шести заклятий, да в придачу демонолога, родственница лишних вопросов задавать не стала и, быстро что-то прикинув в уме, ответила, а сам старик, в смысле Федор, и может этим заняться. Он в последнее время сильно, очень сильно прибавил в могуществе, достиг уровня 10 заклятий. Он прежде был, в числе прочего, и целителем, но его умения на этом поприще ограничивались уровнем архимагов этого направления, но теперь он достиг 8 ранга и в этом искусстве. Даже одно из новых заклятий у него именно в этом направлении. Ну и магией света он всегда прилично владел, все знают его столб небесного света, одно из его заклятий. А кто, как не целитель, знает не только как исцелять, но и как причинять боль, кивнул я, да к тому же имеет возможность продлевать мучения сколь угодно, просто исцеляя пленника. Да и магия света естественный враг демонологии, чай недаром свет является самой сутью обитателей Эдема, естественных врагов в том числе и Инферно. Это просто отличные новости. Если у тебя есть способ послать весть Федору, то прошу, воспользуйся ею и попроси его ускориться. И объясни всю ситуацию, дабы понимал важность стоящей перед нами задачи. Сделаю, кивнула Шуйская. Вот за что люблю Ярославу, у нее аллергия на то, чтобы откладывать дела в долгий ящик. Не теряя времени, она встала и покинула помещение. Спустя десяток секунд я ощутил, как ее переполненная пламенем аура стремительно взлетает вверх, удаляясь от нас. Видимо, для связи со стариком ей нужны были какие-то особые условия. Если то, что мы узнали, правда, то очень скоро наши дела в Прибалтике, да и не только в ней, станут весьма плохи. Имеющимися сейчас силами мы могли рассчитывать на победу над шведами и при хорошем раскладе, на вторжение на ее территорию с целью разрушить и разграбить коронные земли по максимуму, дабы слишком много о себе возомнившие потомки викингов еще лет 700, как после Петра, забыли мысли о становлении великой державой. Но теперь, походу, вместо слома хребта вторжения нам придется срочно драпать, чтобы не оказаться сметенными англо-шведскими армиями, усиленными ордами демонов Инферно. Хорошая новость, единственная хорошая новость, какую я смог найти для себя в этих новостях, вот теперь не императору, ни вообще всему имперскому дворянству не отсидеться в безопасном тылу, пока другие решают возникшие проблемы. На вызов такой силы придется отвечать во всю мощь. Это уже не просто война за наше положение в мире, это уже тянет на экзистенциальную угрозу самому нашему существованию. Угрозу, не ответить на которую просто невозможно. Я еще немного пообщался с представителями великих боярских родов. Разговоры были не столько о нынешней нашей совместной кампании, сколько о возможных выгодах прямой, в обход многочисленных посредников и ограничений, установленных поколениями императоров, торговли между моим родом и боярами. Прямых предложений и конкретики, разумеется, не было, речь пока шла о теоретической возможности и о потенциальных выгодах. Опасные, надо сказать, предложения, в случае их реализации мы бы открыто нарушили законы империи. Бояр не просто ограничивали в возможности иметь земли на фронтире, им также было запрещено. Вернее не так, самим боярам сильно не позапрещаешь вести дела с кем они захотят. Они действительно обладали изрядными правами, делавшими их во многом независимыми от монарха. Но вот уже дворянам, владеющими землями на фронтире, императорский род на законодательном уровне запрещал продавать им добываемые в Сибири дары разломных земель. Не полностью, кое-что разрешалось, но немного, не более 10% от добытого и только то, что было третьего и ниже рангов. Петроград предпочитал сам продавать боярам все это добро, как полученное в виде налогов, так и попросту выкупленное у фронтирных родов, и продавали боярам, разумеется, с огромной наценкой, зачастую даже дороже, чем иностранцам, особенно в Николае, сильно снизившим цены для европейцев, особенно британцев. Разумеется, спрос рождает предложение, и потому контрабандная продажа боярам ресурсов была явлением нередким. Вот только тайная канцелярия не зря свой хлеб ела, и слишком жадных до золотых червонцев умников регулярно четвертовали на главных площадях городов, под одобрительное и радостное улюлюканье толпы. Казнили, невзирая на ранг, дворянское звание и прочие регалии, а иногда, если в деле замешан был весь род, даже лишали аристократического звания всех обладателей запятнавшей себя фамилии. Расформировывали род, иначе говоря, и насколько мне известно, судьба их потом была незавидна. Судари и сударыни, среди этих старейшин были две дамы. То, что вы предлагаете, грозит моему роду лишением дворянского звания и расформированием, с конфискацией всего имущества, замечу. А учитывая военное время, все члены моего рода, способные держать в руках оружие, будут направлены в войска в качестве штрафников, искупать, так сказать, грехи кровью. Николай III уже давно лишь номинально сохраняет власть над Александровской губернией, заметила с льстивой улыбкой Головина, а генерал-губернатор Павел Александрович Романов уже давно в оппозиции к Петрограду, а с некоторых пор, считай, в открытой. Ваш род уже сейчас, если не сильнейший, то такими темпами скоро точно им станет, среди всех прочих, обретающихся в его землях. Вы его свекр, он отдал за вас свою любимую, драгоценную дочь, обладающую гарантированным потенциалом к обретению восьмого ранга, причем если судить по тому, что она все это время прорывалась к новым рангам с небольшим опозданием от вас, ждать осталось недолго. Так что вам совершенно нечего опасаться глупых запретов, наложенных родом Романовых во времена, когда империя была безусловным гегемоном, а единственными вызовами, которые стояли перед Россией, это бесконечное бодание с османами, которых не сносили только из нежелания вместо одного предсказуемого и привычного врага получить десятки более мелких и не поддающихся прогнозу гиен. Ну и чтобы было где боевой опыт набирать аристократической молодежи и генералы имперской армии. А это уже Бутурлин заговорил. Допустим, теоретически, я подчеркиваю, теоретически, я соглашусь и открою вам рынки и дам возможность скупать у меня и моих подданных всю интересующую вас добычу по нашим рыночным ценам. Какова ваша выгода от подобного, я прекрасно понимаю, но что это даст мне? Артефакты высоких рангов, тут же подал голос Нарышкин. Мы наслышаны о том, что вы открыли производство низкоранговых бытовых артефактов и уверяем вас, что лезть в эту сферу не станем. Но ведь с началом экономической блокады вашей губернии слишком многое стало дефицитом, в том числе и магические предметы четвертого и выше рангов. Мы готовы предоставлять комплекты брони с зачарованиями от четвертого ранга и выше, оружие, артефакты, расходники и бытовые артефакты, все это тоже от ранга мастера и выше, вплоть до седьмого и включая его. Элита вашего рода сможет, наконец, добыть достойную экипировку, причем массово. А как быть с ее ремонтом, например? Прищурился я. Сами знаете, даже у лучших артефактов, особенно это касается боевых, при интенсивном использовании и высоких нагрузках начинает падать качество, возможен выход из строя тех или иных элементов зачарований, да мало ли что. И как это все можно будет исправить, учитывая расстояние между нашей губернией и вашими владениями? Мы откроем ряд мастерских в Николаевске, ответила Аксакова. Причем только у вас, и они будут платить вам 30% от прибыли, не считая 15% налога, положенного у вас в родовых землях. Ремонт членам вашего рода с 20% скидкой. А как вы намерены все приобретенное вашими купцами переправлять на ваши земли? Поинтересовался я. Я уверен, что император объявит все ваши суда, летящие из Александровской губернии, законной добычей для всякого, кто сумеет их перехватить. А ради такого куша и чуя поддержку императора за спиной, желающих взять на меч ваши суда будет хоть отбавляй. У нас имеется надежный способ решения этой проблемы, дипломатично сказал не твое дело Долгорукий. Подробнее ответить на этот вопрос мы сможем, лишь если вы примите наше предложение. Вот такие вот пироги. Как мне докладывала Егорова, ее люди глаз не сводили с новоприбывших, и результаты наблюдения говорили об одном: бояре приглядываются ко мне и моему роду, ведут беседы с моими людьми, оценивают их силу и мастерство, живо интересуются их мнением касательно меня, охотно слушают все байки, что они травят о своем господине, сиречь мне, интересуются общей военной мощью рода. И, видимо, собранные данные их весьма впечатлили. Ну а что, собственный линкор, еще более могучая и внушительная воздушная конструкция в виде летучей крепости, несколько летающих замков, более десятка эсминцев и почти 40 судов поменьше, уже 3 крейсера, парочку новых мне подарил свекр. 2 из них, кстати, остались в Николаевске, вместе с 6 эсминцами и всем флотом более мелких судов, и одним летающим замком, да, вместе с большей частью наземных войск рода. Я перешел из разряда перспективного дворянина с большим заделом на будущее в разряд реализовавшего и перспективы, и задел, реализовавшего невероятно быстро и тем слегка сбивающего их с толку, не привыкли к такой скорости становления великих родов, тем более столь мощных, обладатели знаменитых меховых головных уборов. Судари и сударыни, вам не кажется, что вы торопите события? Поднял я бровь. Во-первых, я намерен обсудить этот вопрос со своими приближенными и советом рода в частности. Во-вторых, вы уж простите, но пока в ваших предложениях слишком мало конкретики. Какие именно комплекты доспехов и оружия вы готовы поставлять нам? В каких количествах каждого ранга? С какими активными и пассивными чарами? Как часто можете поставлять? Имеются ли у вас зачарованные ядра, к примеру? И если да, то до какого уровня зачарования? Все это – необходимый минимум для того, чтобы продолжить диалог. И окончательные договоренности будут мною обговариваться и заключаться не с вами, а с главами ваших родов. И да, если вы вдруг знаете ответы на перечисленные мной вопросы, дайте их, и тем самым вы сильно ускорите ход событий. К сожалению, ответов на ваши вопросы у нас действительно не имеется, развел руками Морозов. И мы понимаем, что договариваться вы будете не с нами, а с равными, нашими главами. Все, что мы хотим услышать, предварительное согласие на обсуждение темы торговли. Мое согласие вы получили, кивнул я, и, признаюсь, сильную заинтересованность тоже. А теперь, если позволите, дела не ждут. Парочку, которую я отдавал ради допросов, следует вернуть в хранилище, а позже, дождавшись ответа Ярославы, приготовиться к первому использованию кристаллов крови, одного из тех двух, что попроще. Надо ударными темпами закармливать своих новых постояльцев, залью их силой так, чтобы хоть какое-то время валялись сытыми пингвинами. Глава 20. Принц Уэльский, пер палаты лордов, герцог Йоркский и уже официальный наследник британской Генрих Виндзор безмолвно завис высоко в небесах, расслабленно глядя вниз. Темные, играющие в глубине глаз огоньки пламени инферно плясали, иногда выплескиваясь язычками черного огня наружу. На спокойном молодом лице застыла легкая улыбка, внешне герцог Йоркский мог казаться почти невозмутимым. Однако внутри реинкарнатора бушевали нешуточные страсти. В отличие от всех тех, кого он обучил за эти годы своему опасному и тонкому темному искусству, герцог не позволял демонической силе влиять на его характер, мысли и намерения. Магия демонов, многочисленные сделки и договоры с этими потусторонними сущностями давали многое, очень многое. Особенно если ты уроженец колониального государства, которое плевать хотело на жизнь и смерть покоренных народов, пока те исправно поставляли ресурсы, в том числе и человеческие, островные джентльмены готовы были закрывать глаза на что угодно. В конце концов, какое дело белым господам до того, что происходит с покоренными британской короной полуживотными? Бритты считали за людей исключительно тех белых, которым хватило мощи создать собственные полноценные государства, Францию, Испанию, подающие некоторые надежды новый рейх германской нации, который благодаря успешным интригам удалось направить в нужную сторону. Желавший мира и союза со сверхмогущественным соседом с востока кайзер, справедливо полагающий, что не имеющие колоний, выхода разломом и расположенная на разломе геополитических плит держава, являющаяся самой окраиной западного мира, как его понимали европейцы, должна иметь налаженные отношения со столь могущественным соседом, богатым магическими ресурсами и спокойно ими торгующий со всеми желающими. Дальше, за рейхом, располагалось все то, что очень стремилось быть Западом, но по сути им принято как равные не было. Речь Посполитая, не просто так считающаяся главной гиеной Европы, и ряд мелких государств вроде Венгрии, что выбрали противостояние России и поддержку Запада. Но благодаря совместным усилиям французов и англичан, создавшей в единый миг новую, пусть и относительно слабую, великую державу, кайзер оказался первой серьезной стрелой в колчане, из которого Запад обстреливал колосса. Обстреливал, желая проверить, глиняные ли у великана ноги или нет. Поначалу все говорили о глиняных. Однако война набирала обороты, все больше и больше игроков, больших и малых, включалось в эту войну, раздергивая силы империи, воплощающей все страхи Запада перед Востоком. Япония, Цинь, Османская империя, Швеция. В идеале сейчас должны были бы наступать Франция и Испания, но реинкарнатор в последний оказался себе на уме и сцепился с османами, занятыми войной с Россией, за господство на Средиземном море и контроль за его африканским побережьем. Сцепился и теснил их, вынудив Францию заняться беспокойным соседом, мечтающим сделать Испанию снова великой, вернуть ей золотой век эпохи начала колониальной эры. Не все прошло идеально. Помимо этих промашек случился и еще один досадный инцидент, посланная добить русского реинкарнатора боевая группа сгинула. Впрочем, отправляя их на это задание, Генрих Йорк вполне допускал, что его визави, также прошедший смерти новое рождение, выложит на стол припрятанный в рукаве туз, дабы спастись. И он выложил. Генрих Йорк видел бой с первой до последней секунды, демонология давала много возможностей. Наследник британской короны оценил боевые навыки врага, воочию увидел силу его воплощения магии, отметил странное, необъяснимое явление. Пару сотен душ, добровольно сражающихся на стороне чародея, невероятно высокий уровень взаимоотношений с одним из повелителей крови, без крепчайшей связи, глубокого доверия и множество ситуаций, когда один мог предать другого ради своей выгоды, но не сделал этого, просто невозможно столь гибко эксплуатировать силу повелителей магии, любых, не только крови. Отправить ту группу с заданием прикончить русского было изначально рискованным, даже непрактичным решением. Но жизнь устроена так, что без рисков не бывает большого успеха, и Генрих сделал ставку. Сделал и ни о чем не жалел, зато теперь, несмотря на потерю той пятерки, он знал не из докладов, не по чужим наблюдениям, а ощутил всю палитру вражеских возможностей своими собственными восприятием и сенсорикой. И теперь знал, к чему готовиться. Враг оказался с сюрпризом. Учитывая их уровень взаимодоверия и синхронизации энергетик, он способен в случае нужды на полноценный призыв повелителя крови. Сильная, очень сильная карта, которую побить смогут лишь три человека во всей Британии, помимо самой королевы, естественно. Елизавета не за красивые глаза считалась сильнейшим магом Британии, помимо же ее величества. Он лично, в схватке с реинкарнатором, сможет дать отпор. Еще Ричард, герцог Ланкастерский и дальний родич Виндзоров по материнской линии, и третий, первый лорд-адмирал Рейлнови, сэр Артур граф Ростери, бывший простолюдин, рядовым матросом, в 17 лет, обнаруживший магический дар и за два века из юнги на флоте ее величества доросший до одного из сильнейших чародеев страны и звания первого лорда-адмирала. Ну и да, возвыситься и получить все необходимое он смог при прямом покровительстве ее величества, отметивший в свое время своим вниманием весьма молодого по меркам высших магов старшего магистра. Более 150 лет сэр Артур был любовником королевы. В отличие от прочих избранников ее величества, лорд-адмирал, пусть и получал частенько отставку от своей королевы, когда та увлекалась очередным молодым фаворитом, всегда молча отходил в сторону. Сэр Артур знал, что страсть его госпожи быстро вспыхивает и зачастую столь же быстро гаснет, после чего та вновь бросается в объятия своего лорда-адмирала. Генрих был реинкарнатором, прожившим в прошлом 8,5 веков. Благодаря своим покровителям и партнерам из Инферно он без особых проблем получил новую жизнь и перерождение. Демоны Инферно презирали слабых и глупых, не упуская случая кинуть своего контрагента ради хотя бы на каплю большей выгоды. Однако обратной стороной такого подхода было то, что они уважали и считались с теми смертными, что умели заключать сделки правильно, не оставляя лазеек. Тех, кто знал, чего хочет, всегда исполнял обещанное и никогда не давал спуску своим демоническим партнерам, стараясь выжать из них максимум и добиваясь от них всего, что было оговорено за его услуги. Таких они уважали. Именно с такими они вели большие дела, с гекатомбами жертв, вторжениями демонических армий в мир смертных и прочих милых сердцу инфернала радостей. И таких партнеров они старались не терять. Лорды Инферно, с которыми у него были взаимовыгодные отношения, перехватили душу, что падало вниз, туда, где оседают все погибшие демонологи, коим повезло сохранить душу целой, а не стать пищей на сотни тысяч лет для какого-нибудь демона. В те глубины Инферно, где пылают его священные пламени, где подобные ему в великих, чудовищных муках перерождаются в обитателей этого плана бытия. Его перехватили и предложили сделку, новая жизнь в обмен на очень щедрую плату. Рабские и кабальные варианты договора он сразу отверг, но вместо этого предложил нечто более ценное – распространить знания о них в новом мире, а также сделать так, чтобы обитатели самого нижнего плана бытия получили возможность появляться и действовать в его мире на том же уровне, коим обладают языческие боги, взаимодействие через демонологов-рабов, из тех слабаков, что идя по лестнице могущества в итоге оказались не хозяевами своей силы и судьбы, а ее рабами, возможность призываться в этот мир позову его исконных жителей и, конечно, обильные кровавые жертвы.